Складывалось ощущение, что это не свет тускнел, а гуще становилась темнота. Ричард закрыл глаза, и когда открыл, вокруг был полный непроглядный мрак. Послышался шорох, шепот. Ослепленный мраком, Ричард отчаянно моргал, снизу доносились безобразные какие-то голодные звуки. Ричарду показалось, что он различает голоса, словно под мостом притаилась целая армия огромных уродливых троллей. Что-то проскользнуло мимо них. «Что это?» — пискнула анестезия, и ладошка дрожала в его руке. «Тссс! Не привлекай их внимания!» — прошептала женщина. «Что происходит?» — спросил Ричард еле слышно. «Ничего. Это темнота, мрак. А во мраке все кошмары, которые рождались в ночи с древнейших времен, когда мы, завернутые в шкуры, жались друг к другу в поисках тепла и защиты. А теперь, — проговорила она, — пора бояться темноты». Ричард почувствовал, как что-то ползет по его лицу. Он закрыл глаза, но ощущения остались прежними. Мрак был абсолютным. И тогда начались видения. Фигура с горящими волосами и распростертыми крыльями, объятыми огнем, летит прямо на него. Он вскинул руки. Ничего. Джессика глядит на него с презрением. Он хочет крикнуть ей, что ему очень стыдно. Идет дальше. Он снова маленький. Возвращается из школы поздним вечером по улице без единого фонаря. Он здесь ходил 1000 раз, но от этого ему не легче. Он умирает от страха. Он в лабиринте глубоко под землей. Зверь ждет его. Он слышит, как капает вода. Он знает, что зверь выжидает, крепче сжимает копье. И тут за его спиной раздается утробный рык. Он оборачивается. Медленно, как во сне, зверь мчится к нему. Зверь атакует. Ричард умирает и по-прежнему идет по мосту. И снова на него во мраке ночи мчится зверь. Послышался треск, вспыхнул свет, такой яркий, что Ричард зажмурился и отшатнулся. Это была свечка в бутылке из-под лимонада. Трудно было поверить, что одна свеча может давать столько света. Он поднял ее вверх, облегченно отдуваясь, сердце гулко стучало в груди. «Кажется, мы успешно прошли мост», — сообщила женщина в коже. Сердце билось так сильно, что Ричард сперва не мог вымолвить ни слова. Он заставил себя дышать ровнее, успокоиться. Они были в огромном зале, точно таком же, как на той стороне моста. Ричард даже подумал, что это тот же самый зал, однако темнота была гуще, перед глазами у него вспыхивали разноцветные круги, как после яркой вспышки. «На самом деле, — медленно проговорил Ричард, — бояться было нечего, так? Это как дом с привидениями, что шуршит в темноте, а ты уж воображаешь не весь что. Нам ведь ничего не грозило, верно?» Женщина посмотрела на него с состраданием. А Ричард вдруг обнаружил, что анестезия больше не держит его за руку. «Анестезия!» Из мрака на мосту послышался шорох или вздох, и к его ногам покатились кварцевые бусины. Бусы анестезии. Ричард поднял один шершавый шарик. Надо вернуться, она там. Женщина посветила фонариком через мост. Там никого не было. Пустота. Где она? Ее нет, просто ответила женщина. Ее поглотил мрак. Мы должны что-то сделать, не сдавался Ричард. Да, и что же? Он открыл рот, но не нашелся, что ответить. Глядя на россыпи бусин на земле, он вертел в пальцах одну из них. «Ее больше нет», — сказала женщина. «Мост взял свою дань. Радуюсь, что он выбрал не тебя. А теперь, если ты хотел попасть на рынок, нам туда...» Она махнула фонариком в сторону узкого темного коридора, входящего вверх. Ричард не шелохнулся. Его охватило оцепенение. Он не мог поверить, что девушки больше нет, что она потерялась, исчезла, пропала, а женщина в коже при этом делает вид, что ничего не произошло. как будто терять людей обычное дело —